Глава 12. Мы мирные люди, но наш бронепоезд. На Царскосельском вокзале меня ждал Андрей Савельев и незнакомый моряк по имени Никифор Сорокин. Офицер был уже без погон. Вот, Сергей, выдалось нам вместе повоевать. Хотя черт знает, как обращаться с этой железякой. «Ничего, Алексей Александрович, не с тем управлялись!» — подал голос Сорокин. Мы прошли на перрон, и там я увидел стоявший бронепоезд, на котором свежими буквами было написано «Балтиец». В каждой избушке свои погремушки. Меня вот почему-то всегда привлекала история этих бронированных гусениц. В том мире я собрал множество книг, фотографий и фильмов о них. И, конечно, прежде всего о бронепоездах времен Гражданской войны. Ведь именно на этой войне они оказались более всего востребованы. Но их ведь до моего времени не сохранилось. Так что теперь я впервые видел предмет своего увлечения в натуре. «Где же вы такой взяли?» – спросил я. «Под Псковом. Правда, половина экипажа разбежалась. Но мы пополнили его из пулеметчиков Андрея Александровича и моряков. Ребята они боевые, артиллеристы хорошие. Правда, опыта службы на такой штуковине у них нет. Но ничего, нам не немецкие гренадеры будут противостоять, разберемся». Моряку явно тоже нравилась доставшаяся ему бронетехника. Выглядела она и в самом деле серьезно. Имелись две боевые двухбашенные орудийные бронеплатформы, вроде бы с трехдюймовками, и еще один броневагон с командирской башенкой, над которой висел красный флаг. Борта всех броневагонов ощерились пулеметами. Впереди виднелась пара контрольных платформ, груженных рельсами, шпалами и прочей железнодорожной халабудой. И все это тащил бронированный паровоз. При подходе к командирскому салону открылась дверца, и из нее выскочил бравый морячок, одетый со всем шиком матросской революционной моды, в клешах, которые вполне могли бы посоперничать с хиповыми, и с пулеметными лентами наискось через плечи. Разумеется, на одном боку имелась деревянная кобура с маузером, а на другом кинжал. «Товарищ командир, бронепоезд к отправке готов!» «Хм, а с дисциплиной тут нормально», — бросил я. «У меня не забалуешь», — ответил Сорокин. «Революция — это, конечно, но порядок в экипаже быть должен». Мы залезли в командирский вагон. Я направился в нечто вроде купе, а Андрей с Сорокином полезли по железной лесенке в командирскую башенку. Вскоре поезд тронулся. Довольно быстро выяснилось, что езда на бронепоезде — это совсем не СВ. Хорошо, что уже осень, и эта коробка не нагревается солнцем. Но вообще-то я думал, что будет хуже. Было время поразмышлять о предстоящем и о произошедшем. С собой я получил жутко крутой мандат от ЦК, согласно которому я мог строить всех киевских партийцев. Я догадывался, почему послали именно меня. Я хорошо повеселился в столице во время переворота. Но это не главное. Я не раз намекал Сталину на опасность буржуазного национализма. И Сталин это хорошо понимал. Он-то много лет работал в Баку, где армян имелось немногим меньше, чем азербайджанцев. Поэтому что такое агрессивный национализм, он хорошо знал. Когда националисты приобретают влияние, классовая солидарность как-то забывается. Но вот что же произошло в Киеве? В том мире я часто бывал в этом городе, так что его историю неплохо знал. До вчерашнего дня там дела шли так же, как и в моей истории. То есть после февральской революции на Украине стала заправлять Центральная Рада. Ее члены вопили о том, что представляют весь украинский народ, но вообще-то они представляли только самих себя. Их никто не выбирал. Это были типичные интеллигенты, лидеры, которые набрались незалежных идей во Львове, то есть в Австро-Венгрии. А когда интеллигенты начинают играться в самостоятельность, это туши свет. Как известно, в моей истории они доигрались до того, что пригласили немцев, которые Центральную Раду разогнали нафиг. Но до определенного времени они действовали осторожно. В моей истории после Октябрьского переворота сперва вылезли большевики, которые 3 дня сражались со сторонниками временных, представленных юнкерами и казаками. Незалежники оказались хитрее всех, они вылезли на палубу, когда обе стороны увязли в борьбе. Однако независимость они провозгласили далеко не сразу. Сперва речь шла об автономии. А тут они сразу выпустили декларацию, в которой провозгласили суверенитет. Вообще-то отношение большевиков к разным сепаратистам было странным. Они на всех углах кричали о праве наций на самоопределение. Но все-таки их позиция была по заковыристее, чем, к примеру, у беловежской шайки. С теми-то понятно. Они разваливали страну, чтобы каждый получил по кусочку власти. Собственно, нынешняя Рада от них ничем не отличалась, а вот большевики... Они явно рассчитывали, что все равно их партия будет главной, чтобы там не провозглашали. Ведь и в моей истории они отправились давить сепаратистов. Правда, тогда они для начала создали альтернативное правительство в Харькове. Но сейчас, видимо, решили, что паровозы надо давить, пока они чайники. Что тоже правильно. Если иных фигурантов гражданской войны, красных, белых и махновцев, я уважал, то к петлюровцам относился с омерзением. Они такого натворили, что глаза бы не глядели. Впрочем, Симон Петлюра у них был пока что далеко не самым главным. До Киева мы добирались больше 3 дней. В это время поезда вообще ходили медленнее, а бронепоезд и подавно не может переть на всех парах. С рельсов сойдет. За это время мы с Андреем успели познакомиться со всем экипажем. Вообще-то пулеметчиков я более-менее знал, и они знали меня. Но моряки тоже оказались нормальными ребятами. Я боялся, что будут проблемы из-за традиционного флотского снобизма. Однако морячки, конечно, были круче всех крутых, но вот с пулеметами обращаться не умели. А Савельев-то из своих набрал лучших. Так что отношения в команде строились на взаимном уважении, и трений особых не возникало. Да и Сорокин, член партии с 16-го года, был очень серьезным командиром. Он-то имел боевой опыт, служил комендором на номерном миноносце. А они, в отличие от кронштадтцев, реально воевали. В Кронштадте он оказался, прибыв по каким-то партийным делам. Да вот сходу и вписался в процесс. Кстати, от него я узнал, что стихийное выступление народных масс было не очень-то и стихийным. По крайней мере, в Кронштадте к нему готовились заранее. Что и требовалось доказать. Большевики и в этой истории показали класс. К Киеву мы прибыли ранним утром 21 октября. Я опасался того, что националы перекроют мост через Днепр. Ведь стоило разобрать рельсы и поставить несколько пулеметов, нам пришлось бы изрядно повозиться. Но через реку мы перебрались без приключений. И без них же добрались до самого вокзала. Я находился в командирской башенке рядом с Андреем. Сорокин же с утра пребывал в головной орудийной башне, заявив, что он тут стреляет лучше всех. При нашем приближении из здания вокзала начали стрелять. По броне врезал пулемет и зазвенели пули. Толку от этого, разумеется, не было никакого, но в ответ наша головная пушка повернулась и дала выстрел по вокзалу. Пулемет заткнулся. «Метко кладет Балтика», — одобрил Антон и взялся за трубку телефона. «Сорокин, еще им пару раз врежь, чтоб знали, с кем связались». Головное орудие грохнуло еще 2 раза, и часть стены обвалилась. «Вот ведь гады, хорошее здание из-за них портим», — буркнул мой друг. Меж тем в одном из окон появилась белая тряпка, которой кто-то размахивал. «Недолго мучилась старушка», — прокомментировал я. Из вокзала на перрон стали выходить люди и бросать винтовки. Красногвардейцы выпрыгивали из вагонов и двигались им навстречу. Я тоже присоединился. Наши противники были в военной форме. Вроде бы русской, но с какими-то странными нашивками. «И куда теперь эту сволочь девать?» – бросил топавший рядом со мной матрос. Однако проблема решилась сама собой. Из-за вокзала начали появляться вооруженные люди в гражданском с красными повязками. Один из них подбежал к нам. «Вы из Питера? Нам телеграфировали. Мясоедов, командир этого отряда». «Коньков, комиссар». «Вовремя вы! Мы оттуда с площади наступали, а эти гады в вокзале засели с пулеметами. Ну, никак их было не выковырять. Слушайте, товарищ, а кто они вообще такие? Я таких нашивок не видел». «А, ситчевые стрельцы. Добровольцы из австрийских пленных. Так что вояки не чета моим. Правда, против вашей монстры у них не пляшет». «Ситчевики. Это уже интересно». Эти бойцы были из этнических украинцев, которые жили на территории Австро-Венгрии. Воевать с Россией у них особого желания не было, так что они довольно быстро оказывались в плену. Из них в Киеве стали формировать боевую часть. Беда только в том, что националисты стали активно их обрабатывать в своем ключе. В моей истории именно сечевые стрельцы были самыми боеспособными частями у Петлюры. Но тут, видимо, поработали недостаточно. Никто из них особо умирать не хотел. Однако че это они так резко взбухли-то? Ох, чует мое сердце, что без длинной руки Антанты тут не обошлось. Сечевиков куда-то погнали, а мы с Савельевым и Сорокиным направились в революционный штаб. Он находился где-то в районе Бессарабки. В штабе, разумеется, царил полный бардак. Ничего иного я увидеть и не рассчитывал. Войнушка была та еще. У красных было несколько тысяч человек, в основном рабочие с арсенала. У националистов немного больше. Самой главной силой было некоторое количество чехословаков. Телеграф и телефон контролировали большевики. Вокзал вот мы помогли отбить. Однако националисты держали часть города, расположенную на холмах, где и находилось здание Верховной Рады. Казаки и юнкера никакой активности не проявляли. От первых была депутация, которая заявила о своем нейтралитете. Самих юнкеров в городе было немного. Воинские части тоже колебались и ни на чьей стороне не выступали. Вот к ним мы и отправились вместе с Сорокиным. Дело шло туго. Здешние солдатики были куда менее распропагандированы. Местные большевики явно мышей не ловили. «Да на кой нам тут воевать? Нехай хохлы сами долбятся!» — крикнули, к примеру, на одном из митингов. «Зачем воевать, говоришь?» — медленно сказал Сорокин. «А вот смотри, я сам питерский, а сюда приехал почему? В Питере взял власть народ для того, чтобы вышибить буржуев, помещиков и прочих кровопийцев. Но ты думаешь, они просто так успокоятся? Ой, шалеешь! Слышал, может, что офицерье отряды создает и порят и вешает мужиков, как в 5-м году. Сейчас-то мы их гоняем поганой метлой. А если тут независимые обоснуются, так они силы будут тут накапливать и в Россию бегать. Тут влез я. Поймите, товарищи, вся эта незалежность, вранье. Просто бари увидели, что им под зад пинком дать собираются. Вот и придумали сказку для простаков. Есть среди вас украинцы? Вот скажите, что вам делить с русскими? Это буржуи вам мозги пудрят и делят трудовой народ на кацапов и хохлов и других. Потихоньку процесс сдвинулся с мертвой точки. Авторитет нам придавало наше эффектное появление в Киеве, тем более что слухи о нем сильно разрослись. Говорили, что у нас в бронепоезде чуть ли не 6-дюймовки, что мы разнесли вокзал и перебили множество сечевиков, хотя реально на вокзале было 5 убитых и 9 раненых. И что самое главное, ползли слухи, что мы готовы открыть огонь по городу, а ежели откроем, то снесем его нахрен. Хотя, чтобы нанести заметные разрушения Киеву, маловато будет и линкора. Велотекущие бои шли до 24 октября. Основной контингент самостейников составляли студенты и какие-то типы мелкоуголовного вида. В конце концов, они оставались только в здании Центральной Рады на Владимирской улице. Но там засели сечевики и чехи, а они были более серьезными парнями. А красногвардейцы и солдаты особо под пули не лезли. Наш бронепоезд больше участия в боевых действиях не принимал. Правда, мы с Андреем не бездельничали. Мы строили народ в штабе. Он по военной части, я по пропагандистско-организационной. Бардак-то развели в основном потому, что у каждого местного деятеля было свое мнение, которое тот холил или лелеял. А мой столичный мандат весил очень много.